Глава 7. Как только в стране начался капитализм, мне очень захотелось стать индивидуалом. То есть заняться частной индивидуальной деятельностью. Печь пирожки и продавать у метро. Торговать на рынке турецкими тряпками. Оказывать какие-нибудь услуги населению. Все что угодно, лишь бы взмахнуть на гребень волны. Стать неотъемлемой частью новой благодатной жизни. А потом, заработав первые деньги, замахнуться на что-нибудь и покруче. Например, открыть молодежный центр. Или вообще зарегистрировать кооператив. Я не мыслил себя обычным инженером. Почему я, дипломированный строитель, работоспособный парень, должен был получать почти в 3 раза меньше пьяницы и прогульщика Вовочки, работника шиномонтажного цеха автобазы? Да и к черту любую государственную работу. Вон, люди сейчас за день гребут столько, сколько иной профессор и за 10 лет не заработает. Капитализм уже давно начался, а я все еще скитался. Нищий в стоптанных ботинках с бесполезной мелочью в кармане. В те дни я был в полной жопе. Нет сомнений, что редактор посчитает своим долгом вычеркнуть это слово, но я ему не позволю. Я был именно там, где указал, и точнее не скажешь. Так что «пардон, парле франсе». Но желание выйти в люди было огромным. Мои амбиции устремлялись к таким вершинам, что знакомые изумленно крутили у виска. Начал я с того, что выписал газету «Коммерсант» и от корки до корки штудировал приходившие номера. Я уже чувствовал себя частью этого нового волшебного мира. Дело за малым. Осталось лишь начать и кончить. Мать звонила каждый день. Я жил отдельно от родителей в маленькой холостяцкой квартирке. Она хотела, чтобы я устроился на нормальную работу. Пусть даже на 90-е. Тебе нужен стаж, сейчас ты тунеядец. Упреки были бесконечными. Отец ей вторил. Когда я приезжал к родителям, чтобы поесть и стрельнуть очередной трешник, падре смотрел на меня так презрительно, как только он один и умел. Тяжело, уничижительно. «Иди работай!» Он, ветеран Великой Отечественной и заслуженный производственник, уже разочаровался во мне. Он списал меня на свалку истории. Он не мог понять, в кого я такой уродился. В конце концов, мне стало стыдно. Я слишком близко к сердцу принял слова отца. Теперь я не хотел ни денег просить, ни даже объедать несчастных пенсионеров и так обалдевших от начавшегося в стране безобразия. В магазинах тогда было шаром покати. Вскоре я перестал навещать родителей. Мать все время зазывала, страдала. Отец хмурил брови и по субботам фанатично ходил на шумные коммунистические сборища. Несколько попыток открыть свое дело закончились крахом. После этого неприятности посыпались, словно из рога изобилия. Появились долги. Я вынужден был то разгружать вагоны на плодово-овощной базе, то спекулировать французским дезодорантом, то толкать дефицитные книги у книжного магазина. За книги меня один раз загребли в отделение, отняли товары, настучали по печени. В КПЗ я провел 3 дня. Сокамерник, опытный спекулянт со стажем в 2 ходки, деловито объяснил, что я не прописался, поэтому книжная мафия и сдала меня ментам. Я был вечно голодный и всегда сексуально неудовлетворенный. Я, как сейчас, помню эти 2 мощных животных чувства, которые всегда были при мне. С горя я все чаще и чаще прятался от действительности в безмятежных пространствах Бахуса. Иногда гулянки длились целыми неделями. Ну, знаете, как это бывает по молодости? Водка, девочки, всякие безумства, потом пустота в душе и, что не менее важно и даже взаимосвязано, в кармане. И глубокая прострация тяжелого похмелья. Но об этом как-нибудь потом. Однако удача появилась совершенно не из-за того угла, за которым я ее подкарауливал. Однажды, раздобыв где-то целых 25 рублей, я заехал на автобазу к Вовочке. В воздухе пыльного помещения почему-то стоял приторный запах рыбьего жира. В конце рабочего дня слесари шиномонтажного цеха были уже мутноватыми. Свои трудовые подвиги они не забывали периодически праздновать, о чем красноречиво свидетельствовала батарея пустых бутылок в углу, прикрытая от глаз главного механика старой газетой. Я знал, что каждое отремонтированное колесо Зилка или КамАЗа обходится водителю в 2-3 рубля. А сколько за день можно починить колес? Впрочем, Вовочка, в отличие от своего напарника буржуя, был еще вменяем. При своих 150 килограммах он мог опустошить несколько бутылок водки и остаться на плаву. Я принес пиво. После того, как с ним было покончено, сбегал за водкой. Выпили. Буржуй, чувствуя, что сил осталось только на то, чтобы добраться до дома, поспешил попрощаться. «Меня мама ждет». Разошлись и халявщики, которых при моем появлении набежало видимо-невидимо. «Не пора ли нам навестить мистера Азиковфа?» – предложил я. Вовочка нехотя согласился. Азиков был старше меня лет на 10. Высокого роста и добротного телосложения, но все жизненные силы он давно растратил на бестолковые скитания по стране, на неоправданно рискованные эксперименты с собственной судьбой, на женщин и частые возлияния, поэтому к середине жизни оказался у разбитого корыта. Один, без работы, без денег, в скромной коммунальной комнатушке, лишь в компании своих романтических воспоминаний. И все же он был удивительным типом. Этакий отъявленный интеллигент. Прежде всего, он любил Америку и все американское, за что я и прозвал его мистером Азиковфем. Произносится с фальшивым акцентом, как в дешевых постсоветских фильмах. Но при этом он обожал русскую поэзию и в легком подпитии мог наизусть читать огромные куски из поэм известных и забытых авторов. Чем меня и радовал. Он боготворил Цветаеву. «Вы, идущие мимо меня, к немоим и сомнительным чарам, если б знали вы, сколько огня, сколько жизни растрачено даром». Бывший комсомольский лидер, герой БАМа, последние годы жизни окончательно опустился, много пил, воровал продукты в ближайшем универсаме, ходил по улице в рабочей одежде, чтобы менты не распознали в нем тунеядца, которых тогда отлавливали и привлекали, но при этом не уставал мечтать о крупном шальном заработке. Он был непорядочным, врал, мог обворовать друга, крепко подставить. И все же в его компании было как-то забавно. Уж очень он был интересным человеком. Он знал всех, и его знали все. Он был некоронованный король всех пьяниц и тунеядцев своего микрорайона. Такой крестный папа бутылки и стакана. Азиков, небритый, с легким водочным амбре, открыл дверь и стремглав зашлепал тапочками обратно в свою комнату, где разговаривал по телефону. Было слышно, что он предлагает кому-то по самой низкой в Москве цене сахар, музыкальные центры и мочевину. Мочевина тогда была на слуху, ее предлагали все, но мне так и не довелось узнать, что это за странный продукт. Мы вошли вслед за Азиковым и выложили на стол гостинцы – водку, колбасу, лимонад. Новоиспеченный биржевой брокер благосклонно кивнул и поспешил закруглить разговор. На маленьком столике на колесиках появились хлеб и хрустальные рюмочки. Вовочка обиделся. Он признавал только граненые стаканы. Однако Азикову звонили без остановки. Металл, лес, масло, сотни вагонов и тысячи тонн всякой всячины. И вскоре он выдернул из телефонной розетки шнур. На сегодня хватит. Я рассказал свежий анекдот. Встречаются два брокера. Один предлагает вагон сникерсов, другой вагон сахара. Они договорились продать друг другу свой товар и разошлись. Один пошел искать вагон со сникерсами, а другой с сахаром. Азиков натянуто улыбнулся. Анекдот был о нем. Вскоре Вовочка замертво рухнул на диван, и мы с Азиковым долгое время спокойно и вежливо беседовали. Рюмочки время от времени наполнялись и смачно опрокидывались. Заметив, что Вовочка не способен в ближайшее время прийти в сознание, мой щедрый приятель вынул из холодильника баночку чешского паштета. «Откуда?» «Бартером заплатили за сделку. У меня, Йоклман, целый ящик». «О, тебе удалось что-то продать?» «Две фуры этого паштета. Вернее, я его еще не продал, я только обещал, что сразу же его продам». В этом Азиков был весь. Брал все, что плохо лежит, а потом врал, всячески выкручивался, месяцами скрывался. Я в сомнении почесал затылок, ведь за это могут и побить, или вообще убить. Мы мазали крошечные бутерброды и с блаженством их поглощали. Было действительно очень вкусно. Азиков, как часто и бывало в подобной обстановке, то и дело окунался в свои трепетные воспоминания. Далекий холодный Норильск. Воробьи на лету замерзают и безжизненной ледышкой падают с высоты. Люди скользят вдоль окоченевших кварталов, словно тени. Галина, у которой Азиков приютился. Рано утром он взваливает на спину рюкзак и уходит обивать дерматином двери квартир, а поздно вечером возвращается с полной сумкой продуктов в руке. Галина его встречает. Добрая, нежная Галина. Ночь, на улице -40. Нырнешь в постель к Галине, прижмешься к ней всем телом и греешься, как у калорифера. Тепло, хорошо. Чего еще желать? Ты проходишь своей дорогою, и руки твоей я не трогаю, но тоска во мне слишком вечная, чтоб была ты мне первой встречною. Сегодня о Галине мне слушать неинтересно. Меня больше интересует обивка дверей. «И много можно на этом заработать?» – спросил я. «Да хрена! Можно стать Рокфеллером, хоть в Америку потом поезжай, Йоклмана. Вот смотри, обить одну дверь стоит 20 рублей. На одну дверь нужно дерматина на 3 рубля, еще железной нити и гвоздей на рубль. Остальное – чистоган». «А сколько за день можно обить дверей?» «Да сколько угодно, хоть 20. Полчаса одна дверь. Главное – дерматин достать и чтобы клиенты были». Я быстро посчитал. Одна дверь – равно 20 минус 4 равно 16. 20 дверей равно 16 умножить на 20 равно 320. 320 рублей за день. Сумасшедшие деньги. «Почему же ты до сих пор не Рокфеллер?» Вопрос закономерный. Азиков надолго задумался. «Всему виной тому любовь». Недурственный отмаз. «Знаешь, сколько я на Галину просадил?» — продолжает он, поймав мой недоверчивый взгляд. «Целое состояние». «Ну что ж, звучит достоверно». «Мне бы достать, Йоклмане, рублей 200, мечтательно продолжил Азиков. «Уехал бы к черту в Норильск, к Галине, вот где раздолье. И во всем городе толком ни одной двери не обито». «Куда так много денег?» «Билет, хороший подарок Галине. Да и дерматины надо рулонов 10 на первое время». Я уже на крючке. Тем более, что пьяный. Мне не дает покоя загадочное слово «дерматин». Я представляю себе рулон этого материала, развертывающийся в сторону голубой дали. Я иду по гладкой дерматиновой дорожке навстречу своей судьбе, а впереди маячат волшебные образы моего светлого будущего, украшенные пурпуром победных знамен. Там есть место для радостной любви, для воплощения всех сокровенных желаний и даже для благодатной заповедной Америки. Я тоже хочу в Норильск.